Глава 38. «Мама права. Часто нельзя. Но сегодня особенный день», – улыбается дочери, а затем сосредотачивает внимание на моем лице. Дата рождения. «Если он решил, что Дарина его дочь, я просто предъявлю ему свидетельство о ее рождении. Пусть считает меня изменщицей и предательницей, но только не претендует на мою дочь». В эту минуту все мои сожаления о том, что дочь растет без отца, отошли на второй план. Потому что я вижу по глазам Марата, что он способен меня уничтожить за мою ложь. «Почему особенный?» Тут же задает вопрос Дарина, уже изучившая все самые важные даты, в которые она получает подарки. «День нашего знакомства», продолжая испепелять меня взглядом, поясняет ей Марат. «Ощущаю, как кровь куда-то утекает, как жилы холодеют, и реакция моего организма выдает меня с головой». Дочка задумчиво и как-то машинально сомкнула пальчики на его руке, когда он протянул свою ладонь, чтобы повести нас в кафе, пытаясь сообразить, в чем же заключается важность этого знакомства. В то время как Марат, приобняв, до боли сжал мое плечо. С виду мы смотрелись, как семейная пара. Мама, папа. Лапочка-дочка. Я замечала, как прохожие с умилением рассматривают Дарину, ее смешную белую шапочку с кошачьими ушками, задорное выражение личика. Затем их восхищенный взгляд замирает на Строеве, похожем на модель, сошедшую со страниц журнала о мужском стиле. Черная водолазка, черное пальто, черные брюки, роликсы стоимостью, как вся моя квартира, которую я снимаю. Если он подаст в суд на установление отцовства, а затем, когда правда раскроется, на полную опеку над Дариной, как я смогу противостоять ему? Пока мы шли, я судорожно пыталась сообразить, в какую страну сбежать, вдвоем с дочерью, только бы он нас не нашел. «Прекрати так громко думать, Вика. Я слишком давно тебя знаю». Вдруг в мои мысли вторгается Строев, словно и правда прочитал все до самой последней. И о чем же я думаю? Сглатываю слюну, царапающую пересохшее от волнения горло, ощущая, как меня потряхивает в его руках. И эта дрожь такая сильная, что я опасаюсь, что не смогу ее скрыть. Вместо ответа Строев распахивает передо мной дверь неизвестного мне заведения, до которого мы успели дойти. Пока я пребывала в прострации, не замечая ничего вокруг, оставляя меня в неведении о своей осведомленности. По всей видимости, он здесь не впервые. Хостес улыбается ему, заглядывая в рот, демонстрируя всю глубину своего декольте до самого пупка, и провожает нас к столику. Все это время Строев продолжал впиваться пальцами в мое плечо, прижимая к себе, и отпустив только для того, чтобы позволить мне снять с себя верхнюю одежду. Должно быть, он и вправду прочитал все мои мысли о побеге. Дарина забралась на стул поближе к окошку и с любопытством изучала окружающую обстановку заведения, совершенно не похожего на детское. Словно Марат никогда не ходил с ребенком в места, где можно разложить на столе игрушки. Сев рядом с ней напротив Марата, я уставилась невидящим взглядом в меню. Буквы плыли перед глазами. Прочитать хоть что-то оказалось непосильной задачей, все это время ощущая на себе пристальный взгляд Марата. Но непроизвольно все же подняла ресницы и едва не отшатнулась от того холода, которым он ошпарил меня. «Я бы хотел услышать, как ты мне объяснишь эти 8 лет, Вика. Почему?» Раздается голос Строева, ровный, лишенный всяких эмоций, а оттого еще больше меня пугающий. «Спасибо за то, что он не выложил все свои догадки при дочери», – отодвигаю от себя меню. «Почему?» «Тут же хочется высказать ему все свои 100 000 причин, почему я скрыла от него существование его кровинушки. Не понимаю, о чем ты. Из последних сил, собрав себя по кусочкам, стараюсь выстроить между нами стену, отгородиться от его эмоций, которые я сейчас так остро ощущала». Марат отводит взгляд к окну. Пустой и темный. Из него будто жизнь высосали. И где-то в глубине души я понимаю, что его разбила моя ложь, мое молчание. Тот факт, что я смогла с ним так поступить. Отобрать самое ценное и прятать долгие годы. Марат до боли знакомым движением проводит рукой по лицу, словно стирая свои эмоции. после чего вновь обращает свой взор на меня. «Скажи хоть что-нибудь, хоть одну причину не убивать тебя за то, что ты разрушила наш брак и украла ее». В этот момент к нам подходит официант, чтобы взять заказ и спасти меня. Разрушила брак? Он это серьезно? Но Дарина, словно забыв, зачем сюда пришла, встревоженно переводила взгляд с меня на своего отца. Два шарика мороженого. Глухим голосом произношу, надеясь, что так дочка сможет отвлечься от нашего разговора. «Мам, я домой хочу», – обращается ко мне дочь с очень серьезным выражением на лице. Марат напугал ее. Настолько, что она готова отказаться даже от обожаемого ей шоколадного мороженого. Лишь в этот момент Строев понял, что просчитался, сказал лишнее. И вновь мне кажется, что мне передаются его эмоции. То, насколько сильно ему не хочется расставаться с дочерью. Отпускать ее. Он сжимает челюсть. «Я отвезу вас домой. Мороженое возьмем с собой». Куда ласковее обращается он к Дарине, направляя на нее все свое обаяние. Она смотрит на него растерянно и, наконец, переводит взгляд на меня, ожидая, что я приму верное решение. А я впервые за всю ее жизнь не понимаю, как правильно поступить. «Тебя ждут жена и сын», – зачем-то отвечаю, ощущая в теле отголоски старой боли и старых страхов. О том, что он всегда будет отдавать предпочтение другим, своей настоящей семье. «А не с водителем. Я вызову такси», – с нажимом повторяет Строев. «А это значит, что мне придется остаться с ним, запертой в одном автомобиле». Не просидев в кафе 15 минут, мы вновь выходим на улицу. Еще через минуту рядом останавливается Мерседес, который он вызвал. Помог нам с Дариной забраться в салон и занял место рядом с водителем. Я сидела, сжимая складки своего трикотажного платья, понимая, чего хочет Марат. Остаться со мной наедине и высказать все, что у него на уме. Дорога, как назло, оказалась недолгой, и вскоре я уже поднималась по лестнице в подъезде своего дома, ощущая, как Марат следит за каждым моим шагом. «Зайчонок, иди к себе. Мне с этим дядей нужно поговорить». Впускаю ее в квартиру, надеясь остаться с Маратом на лестничной площадке. Но дочка никуда не уходит. «А как же мороженое?» – расстроенно спрашивает. На что Строев смотрит на меня, склонив голову, молча ожидая моего решения и держа в руках фирменный пакет из ресторана с подтаявшим мороженым. Как раз такой консистенции, которую любит дочь. Воевать против них двоих я не в силах. Хорошо. Пропускаю в свое жилище Строева, кусая губы от досады.